Прежде всего, нужно было узнать, кто они, эти люди из таинственного агентства-посредник, и для чего им понадобился именно он, недоучившийся студент Степан Гравов. Спрашивать Сугробова об этом, конечно, бессмысленно, и все же он решил попробовать. «Раз вы знаете о договоре, вы, наверное, знаете и зачем я вам понадобился. Ведь не ради 25% моего заработка организовало ваше агентство мое участие в этой экспедиции». «Приятно иметь дело с догадливым человеком». «Так что вам от меня нужно?» «Узнаешь свое время. В договоре много разных пунктов, и все их придется выполнять. Придет время, и тебе о них напомнят. А пока просто жди, веди себя тихо, незаметно и не делай глупостей. Нам известен каждый твой шаг». Сугробов нагнулся, сплюнув зашипевшую за бортом воду, и ушел, не простившись, словно потерял к Степану всякий интерес. Догадки одна от другой невероятнее роились в голове Степана. Мафия по провозу наркотиков? Шпионская организация? Торговцы валютой? Скорее всего, ему следовало сразу же рассказать обо всей этой истории капитану корабля или руководителю экспедиции. Но Степан слишком хорошо понимал, как нелепо прозвучит его рассказ о могущественном агентстве-посредник, и потому попросту решил выждать, пока хоть что-то не прояснится и у него не появятся хоть какие-то доказательства. Не зря же они не оставили ему даже экземпляра договора. Легче всего принимать решения, не требующие немедленных действий. После этого ночного разговора Сугробов стал держаться со Степаном, особенно когда они не были на людях, гораздо фамильярнее, словно лишний раз хотел напомнить, какая тайна их связывала. Но всякий раз ловко уходил от ответа, когда Степан пытался хоть что-то разузнать о своей дальнейшей судьбе. Тогда, чтобы немного уменьшить пытку неизвестностью, Степан стал избегать Сугробова, стараясь как можно реже выходить из своей каюты. Ему все еще казалось, что если не замечать происходящего, делать вид, что все идет по-прежнему, жить станет проще и легче, так как жилось ему раньше. Весь рейс до мексиканского побережья превратился для него в один долгий, как год, день, наполненный запахами разогретого металла и масла, жарой низких широт и невеселыми раздумьями. В Веракрус теплоход пришел поздно вечером. Окунувшись в суматоху разгрузки, Степан по-настоящему ощутил, что дорога окончена, что он действительно находится в чужой стране, лишь после того, как начались многочисленные таможенные формальности. У чиновника, с особой тщательностью проверявшего документы пассажиров теплохода, образовалась длинная очередь. Стоя в ее хвосте, Степан заметил, что в зале никто никуда не спешил, кроме руководителя их экспедиции, профессора Селецкого. Степан все еще воспринимал происходящее как некую декорацию, словно сидел в кино и со стороны почти безучастно и отстраненно наблюдал за окружающим. Он все еще пытался себя убедить, что это несерьезно, не может быть серьезным, и только теперь как-то вдруг почувствовал, что вокруг него чужая страна. По своей ли глупости или по воле дельцов из посредника он попал в Мексику. От этого факта уже не отделаться, его нельзя отбросить, нельзя забыть. Именно здесь он им для чего-то нужен. Скоро он узнает для чего, и тогда мы еще посмотрим. От порта к отелю шла прямая, как стрела, улица. В самой ее середине раскинулись шумные ряды Веракрузского базара, где диковинные южные фрукты россыпями лежали на земле, мирно соседствуя с разноцветными фигурками, вырезанными из дерева, с плетеными узорчатыми корзинами, с глиняными башками для туристов, точными копиями бесценных остатков тысячелетней старины, извлеченных из-под развалин ацтекских пирамид. Даже гортанные выкрики продавцов пульки не могли перекрыть рева ослов, утонувших в пыли и жаре задних дворов базара. Полыхающие всеми цветами красок наряды женщин словно подчеркивали скромные белые одежды мужчин. Рубашка, полотняные брюки, да неизменная широкополая шляпа. Впрочем, ближе к центру города одежда жителей Веракруса становилась вполне европейской. И все же, если Степану хотелось экзотики, то вокруг ее было достаточно. Вот только непреодолимый барьер цветистого испанского языка словно провел невидимую черту между ним и этими людьми. За несколько стремительно промелькнувших дней он так и не сумел преодолеть странный стеклянный колпак, отделивший его от действительности. Это чувство еще больше усилило резкая смена декораций. Степан попал в другой век, в иную культуру. Глазу нелегко было отыскать в пестроте обрушившегося на него потока новой информации хоть что-нибудь знакомое. Даже здания здесь не походили на те, к которым он привык. Слишком острые, изломанные формы крыш, разноцветные мозаичные панно на фронтонах, соседствующие с пестрыми рекламными вывесками вездесущих американских компаний, как бы напоминали о том, что в этом мире не так уж давно смешалось вместе несколько разноликих цивилизаций. 2 недели экспедиция провела в Веракрусе. Готовили снаряжение, нанимали вьючных животных, искали опытных проводников. Предстоял нелегкий путь вглубь центральной мексиканской пустыни. Работы хватало на всех, и поскольку должность младшего научного сотрудника не определяла какого-то конкретного участка, Степана использовали повсюду. Он то оформлял документацию, то проверял прибывающее снаряжение, то упаковывал вьючные ящики, то вместе с переводчиками закупал продовольствие и медикаменты. И все это время в нем подспудно накапливалось ожидание, росла тревога, хотя раньше на корабле ему казалось, что это уже невозможно. Его беспокоило, что Сугробов до сих пор никак не проявлял себя. Свое тревожное ожидание Степан невольно переносил на окружающих, и даже на сам город. Ему казалось, на его улицах в пестрой сутолоке площадей, в разноголосице базаров затаилась неведомая опасность.